Издательство О2 и ВК Музыка представляют. Аудиосериал «Ребекка Ярос. Ониксовый шторм». Серия 15. В предыдущих сериях. Что ж, кажется, поисковая операция подошла к концу. На необитаемом острове ириды сами нашли Вайолет и Андарму. Эта порода — порождение мира, сама магия. И, выслушав дракона-подростка, они были шокированы тем, что она стала воином. Радужные были разочарованы и в Саренгейл, и в ее драконице, и, увидев Риарсона, пришли в ярость, отвергли Андарну и улетели. Ридок, который слышал весь разговор с иридами, догадался, что Ксейден — военитель, и потребовал объяснений. Узнав правду, он убедил Вайолет рассказать о заклинателе теней остальным членам железного отряда для ее же безопасности. Вернувшись в академию, всадники и летуны узнали, что королева Марайя мертва. Но что стало настоящим сюрпризом, так это весточка от Теофании. Ей было известно абсолютно обо всех передвижениях отряда, и она намерена снова встретиться с Вайолет Саренгейл. Ваше Величество, к сожалению, я не могу найти ни одного закона, который стоял бы выше соглашения об объединении. Провинциальные обязательства, принятые при королеве Алондре Храброй, раздел 207, пункт 1, объединившие армии провинций под штандартом королевы на время Парамельского конфликта, истекли со вторым Аретийским договором, и контроль над всеми войсками следовало, зачеркнуто, далее по тексту. Должен был вернуться в провинции, которые их послали. Я рекомендую потребовать, зачеркнуто далее по тексту, запросить новое провинциальное обязательство, покрывающее текущий конфликт. Далее зачеркнуто. Провинции никогда на него не согласятся после оглашения новых планов по призыву. Мой совет – не бесите нового герцога Терендора, который отныне командует большей частью нашей армии. Да в жопу все! Ненавижу свою работу! Черновик неотправленного письма полковника Агаты Мэйфейр, королевского архивариуса. Едва мы закинули вещи в комнаты, как командование разделило нас и учинило каждому допрос с пристрастием на 12 часов в присутствии писцов. Когда полковник Аэтос случайно проговорился и высказал недовольство тем фактом, что король Таури так обрадовался возвращению Аарика, что запретил вообще любые формы наказания, эмоциональное облегчение мгновенно повлекло за собой чувство всеподавляющего истощения. И все же я не стала просить отсрочки от бесконечного допроса. Я руководила этой миссией, и если этот длительный допрос — мое единственное наказание, я собиралась принять его без жалоб, особенно зная, что другие члены отряда в безопасности. Меня столько раз и в течение стольких часов заставляли во всех подробностях пересказывать детали нашего путешествия, что я даже забеспокоилась. Они или искали нестыковки в наших показаниях, или заподозрили, что в качестве путеводителей у нас были не только редкие тексты. Это было утомительно и изнурительно. Но, по крайней мере, я видела, как искажается от зависти лицо сидящего в противоположном конце помещения Маркома в те редкие случаи, когда он заглядывал на мой допрос. Я видела то, чего он никогда не увидит. Касалось исторических предметов, о существовании которых он даже не подозревал. Прямо как мой отец. 28 марта, в последний день наших мучений, Миру и Гарика отправили обратно на фронт. Дрейк отбыл в Кордин. Брэннон прилетел из Аретии, чтобы восстановить мои ребра. Ксейдена возвратили на должность профессора и утащили на заседание Синариума. А все остальные вернулись на занятия. Несмотря на то, что я пропустила больше 3 недель, я безнадежно отстала только по физике и самую малость запуталась в истории. И то, потому что все мои изыскания перед путешествием не имели никакого отношения к завоеванию Сигнусона Брайвиком припорами первым. Если бы не конспекты Ри, я не сомневалась, что мы бы втроем потонули под грузом пропущенных знаний. И я не сомневалась, что Арик испытывает схожую благодарность к слову. И лишь инструктаж, проведенный в день нашего возвращения к учебе, показал, сколько ущерба можно было нанести за 3 недели. Сунева оказалась далеко не единственным павшим городом. На самом деле, с географической точки зрения, она скорее выбивалась из общего ряда. «Но это невозможно», — прошептала я, разглядывая карту. «Сколько темных заклинателей требовалось, чтобы так быстро взять под контроль такую большую территорию? Мы с Ри все утро провели, наверстывая упущенное, но о таких масштабах не было и речи». «Это происходит быстро». Рианон достала ручку и тетрадь. «Если под «быстро» ты имеешь в виду, что за время нашего отсутствия половина кровлы окрасилась в красный цвет, то я бы сказал, что «быстро» — это подходящее слово», — заметил сидящий справа от Ри Ридок. «Вы, ребята, за время своего полета ничего этого не видели?» «Нет, мы пролетали над руинами Пэвиса». Я покрепче сжала ручку. Красных пятен было так много, что они сливались в одно большое. Только южные окраины и запад кровлы остались нетронутыми. Кордин еще держался, но долго ли он простоит? «Какие жертвы среди гражданского населения?» «Неизвестно. На границах царит хаос. Люди бегут во всех направлениях. Дрейтус столкнулся с серьезной нехваткой поставок. Слишком много людей. Слишком быстро». Все мои внутренности скрутило в узел. Миру и Гаррика отправили в Дрейтус. «Потому что ваш король никого не пропускает!» Несколько кадетов повернулись в сторону Кэт, но быстро отвели взгляды. И вот так продолжалось весь день. Все перешептывались и таращились на нас. Я наклонилась вперед и взглянула мимо Морен, пока опоздавшие занимали свои места. «Что? Мы по-прежнему не пускаем гражданских?» «Полагаю, эту часть вашего инструктажа они пропустили». «Или же меня допрашивали одни наварцы?» «С возвращением наших путешественников!» — произнесла профессор де Вера, занимая свое место впереди, рядом с профессором Киандрой. «Насколько я понимаю, они сумели заключить союз с Захилной и договорились о прибытии сюда армии в 40 тысяч человек. И это еще может изменить ход всей войны». Она слегка кивнула мне, и я вымучила из себя улыбку. «Но мы не смогли достичь нашей главной цели и потеряли товарища по отряду. Мне нужно будет вернуться в зал вместе с Имаджен, чтобы вынести всю эту долбанную вину». «Я бы согласилась на худой мир». «Также хочу поприветствовать наших новых гостей». Девера покосилась на двух капитанов в черной форме всадников, стоявших на страже в конце ряда, где сидел Арик. «Прошу вас, чувствуйте себя как можно неудобнее». Арик бросил взгляд мимо Слоун и Бейлора, затем снова повернулся к профессорам. «Перейдем к стратегии. Где нам лучше разместить эти 40 тысяч солдат?» — обратилась Девера к собравшимся, а затем вызвала первогодка из второго крыла. «Их следует разместить здесь, чтобы защитить камень-чар», — ответил кудрявый паренек. «Ну да, ведь, судя по всему, военители именно сюда и движутся», — вставила сидящая за нами Имаджен. «Следующий». «Их следует отправить на юг удерживать фронт, чтобы Кордин не пал». «Это был бы отличный вариант. Хотя я не могу не задуматься, не повлиял ли на ход твоих мыслей тот факт, что именно там теперь располагается ставка твоего дяди». «Короля Текаруса». «А что думают остальные путешественники?» — поинтересовалась Девера, по очереди разглядывая нас. Я смотрела на западный фронт, который постепенно подкрадывался к Терендору, и держала рот на замке, чтобы меня тоже не обвинили в предвзятости. «Их следует разделить. Половину отправить на юг, чтобы защитить нового короля и то, что осталось от его земель. А вторую половину на западный фронт», — подал голос сидящий за нами Дайн. «Ты бы разместил все войска в Парамиэле?» — поинтересовалась Девера, садясь на свое любимое место на столе. там они нужны больше всего. И прежде чем сидящие здесь всадники начнут спорить, напомню им, что защита западных рубежей Кровлы не даст темным заклинателям добраться до Тирендора и Эльсума. Кроме того, мы обязаны защищать короля Текаруса по условиям заключенного договора. Ответил Дайн с уверенностью, которой я могла лишь позавидовать. И именно Летун заплатил своей жизнью за эту армию. Хорошие аргументы. Лично я бы поделила войска на три части. Две трети я бы разместила там, где предложил Аэтос, а треть отправила бы на наши аванпосты. Тут я нахмурилась. Зачем отправлять войска на аванпосты под защитой чар? Если чары начнут сдавать, на всем континенте больше не останется безопасных гаваней. Безопасных для кого? Сложно потерять аванпост или его защитные чары, если он уже под охраной. Если только они не думали, что под угрозой арсеналы. Достаточно простого перебоя в силовых линиях, и чары выйдут из строя. Посмотрим, что решит командование. Девера замолкла, и ее руки скользнули по краю стола. Не буду скрывать, сегодняшняя тема крайне деликатная. Я знаю, что у многих из вас там были родственники. Но очень важно обсудить падение Сунивы сейчас, когда пришли доклады разведки. Комната сразу загудела, словно половина ее обитателей не могла сдержать напряжение. Кто из вас знает, как именно это произошло? Взгляд Девера скользнул по нам. Летунья-второкурсница из третьего крыла подняла руку, и профессор кивнула ей. Я не уверена, что кто-то из нас знает все подробности, но мы знаем, что их застали врасплох. Я слышала, 20 военителей напали... А я слышал, их было около 30. Вот поэтому мы и проводим этот инструктаж. Нет смысла ориентироваться на слухи и дезинформацию. Она снова перевела взгляд на Летунью. Они ударили с неба. Вот почему 50-футовые стены Сунивы оказались бесполезны. А затем начался пожар. Это правда, что почти все сгорели заживо? Мой желудок скрутило в узел. Я не смогла бы придумать более жуткий способ умереть. К сожалению, да. Пожар начался в знаменитом текстильном районе и быстро охватил большую часть города. Как мы полагаем, не обошлось без заклинающего ветер воинителя. И это несмотря на усилия 4 отрядов летунов, постоянно расквартированных в Суневе. Все они погибли. У нас был там отряд из 4 всадников, защищающих королеву. Одному всаднику и 2 драконам удалось выбраться живыми. И только благодаря им мы можем основываться на каких-то фактах, а не только на слухах. Предполагаемые потери составляют около 25 тысяч человек. Ого! Летунья в 2 рядах ниже нас опустила голову. Ее плечи затряслись. Огонь проделал за них большую часть работы. Это позволило их отряду, примерно из 12 виверн, разделиться на 3 скоординированные группы. 12 виверн никогда бы не взяли Суневу. 12 виверн, 12 воинителей. 4 удерживали периметр. 4 направились прямиком ко дворцу. 4 сосредоточились на казармах и арсенале. 12 воинителей уничтожили 25 тысяч человек. Итак, эмоции в сторону. Задайте вопросы, которые гипотетически помогут вам изменить ход этой войны. Комната затихла. Никто не поднимал руки. 25 тысяч человек. Мы никогда прежде не изучали современную битву с таким количеством жертв. Как во имя Амари мы должны были анализировать сражение, которое не только лишило некоторых наших однокурсников семей, но и унесло жизнь их королевы? С тех пор не прошло и недели. Девера посмотрела на профессора Киандру, и та вышла к столу в центре сцены. Если мы не разберем эту тактику, воинители снова ее используют, и следующий город, за которым они придут, может оказаться вашим. Сунева была столицей нашего королевства, но лишь 4-м по величине городом. Лучший способ почтить память погибших – это постараться, чтобы больше никто не разделил их судьбу. Мы должны извлечь из случившейся трагедии урок. Знаю, это тяжело. Но через несколько месяцев вы, третьекурсники, окажетесь на передовой. А это значит, что ты будешь защищать Диасин, а тебе может достаться Кордин. Киандра указала на кого-то слева. Начинайте задавать вопросы, начинайте думать, иначе мы все покойники. Что было в арсенале? Я оглянулась. Ксейден стоял в дверях, плечом к плечу с Боди, скрестив руки на груди и стиснув челюсти. Мое сердце подпрыгнуло от радости. Прошло уже 3 дня с тех пор, как я видела его в последний раз. Он был чисто выбрит, на мундире снова красовалась нашивка с именем. Инстинктивно я потянулась к нашей связи, но его щиты были подняты. Его взгляд встретился с моим и потеплел на то краткое мгновение, что мы удерживали зрительный контакт. Затем мы оба обратили внимание на центр помещения. «Они должны думать сами, профессор Риерсон». Девера изогнула бровь. «Что было в арсенале?» 6 ящиков кинжалов с навершиями из сплава. И да, военители все их забрали». Вся комната мигом обратилась во внимание. Мне потребовалось осознанное усилие, чтобы подобрать отвисшую челюсть. На каждом аванпосте в лучшем случае хранилось 2 ящика. «Почему силы Парамиэля не воспользовались этими грёбаными кинжалами?» «Потому что эти грёбаные кинжалы были доставлены всего за несколько часов до нападения, и арсенал был первой целью военителей. Мы предполагаем, что у защитников города попросту не было времени раздать кинжалы». «Зачем было отправлять туда сразу 6 ящиков?» «Предполагалось, что Сунева будет только распределительным центром. Утром отряды летунов должны были развести эти ящики по другим городам». «Проклятие. Военители знали о поставке. Это единственное разумное объяснение». «Сколько людей знало о поставке?» «Прямо в точку», — Девера указала на меня. «Ответ слишком много. В наших рядах предатель». Мое сердце лихорадочно заколотилось. Сколько еще таких Барлоу скрывалось среди нас, просто дожидаясь подходящей возможности? Девушка, переметнувшаяся во время спарринга, доказала, что некоторые из нас готовы сменить сторону при должных обстоятельствах. Возможно, некоторые, сидящие в этом самом зале, давно готовы на предательство. «Как они добрались до Суневы незамеченными? Вокруг города сплошные равнины. Местность просматривается на много миль. Летуны и наши всадники должны были патрулировать периметр. Какая вещь типична для Суневы в марте?» «Еще б я знала. Это как-то не входило в процесс нашего обучения». «Гроза. С марта и примерно по июнь они начинаются каждый день в районе 5 часов вечера и заканчиваются к полуночи», — ответил сидящий справа от Аарика Кай. «Они прилетели под покровом бури». «Вы хотите сказать над бурей?» «Нет, тупица. Они бы не выжили на такой высоте». «Некоторые бури идут достаточно низко, чтобы над ними можно было пролететь. Будь внимательнее на занятиях, Пейсон. Однако в этом случае они прилетели внутри тучи». «Внутри тучи? Но для этого же требовалось... Ни за что. Это невозможно. Для этого потребовались бы годы тренировок». «Но это же бессмыслица. Летать в таких условиях – неприемлемый риск. Это допустимо только в самых крайних случаях, и все из-за опасности молний. Нас учат этому в первый же месяц летных маневров». Большая часть класса согласно забормотала. «Вот почему все парамиэльские патрули были на земле». Девера взглянула на меня так, словно в точности знала, о чем я думаю. «Может, им все равно, сколько виверн погибнет». Мое сердце бешено заколотилось. Я нервно поерзала на стуле. «Что случилось?» «Я знаю, как они это сделали». «Ну так давай, скажи что-нибудь», — подначила меня Ри, словно мы снова оказались на первом курсе. «Я не хочу оказаться права». «Ого, это что-то новенькое». Девера склонила голову на бок, без слов приглашая меня высказаться. «О, боги, я действительно собираюсь это сказать». «Им не все равно, сколько виверн погибнет, если они летают на них верхом. Может, у них и нет душ, но они ценят свои жизни. И ни один вменяемый всадник не будет летать в бурю. Я буду. Проклятье. Я на самом деле это произнесла. Все головы повернулись в мою сторону, и Девера кивнула. Я могу направлять удары своих молний внутри туч, как я сделала во время битвы здесь в декабре. А это значит, что в теории я смогу контролировать и естественные удары молний. И таким образом смогу относительно безопасно провести отряд сквозь тучи, если потренируюсь еще лет 20. Я положила ручку на тетрадь. Теофания. Она была с ними. Воинительница, способная заклинать молнии. Полагаю, так они и устроили пожар в текстильном округе, а также расправились с двумя драконами. Доклады разведки именно это и предполагают. Блять, вот блять. Провернуть такое после того, как она провела целый отряд через грозу, она должна быть мавином. А я, долбанная второкурсница, которая последние 3 недели гонялась по лишенным магии островам за ускользающей надеждой, вместо того, чтобы тренироваться. Скорее всего. Девера наградила меня таким же взглядом, как Мира на Зехилне. В нем было ожидание. Затем она отвела глаза. А теперь давайте обсудим, как мы можем отразить данное конкретное нападение. Какие печати могут переломить ситуацию? Принимаются все варианты. Кого вы отправите охранять самые ценные цели при такой угрозе? Заклинатели воды должны помочь справиться с пожаром. Отправьте Риерсона. Он наш самый могущественный всадник. И он уже в одиночку отбился более чем от дюжины виверн. Если Риерсон будет там, подобного просто не случится. Правда? Но какой ценой? Стал бы он черпать силу напрямую, чтобы остановить подобное нападение? Я оглянулась, но Ксейдена уже и след простыл. А разве у нас нет заклинателя огня, достаточно могущественного, чтобы он мог управлять пламенем? Вроде же был какой-то майор где-то в южном крыле. Майор Эдорта расквартирован в Альдебайне. Рианон покосилась на меня и отвернулась. Ты хотела что-то сказать? Давай же. Ни за что, даже гипотетически. Сойер покачал головой, обращаясь к Ри, пока кадеты вокруг нас высказывали различные предположения. Нельзя отправлять кадета Отправьте против... Отправьте Серенгею! Мавина! Но нет, ты только что это сделала. Проклятье! Кэт и Морен уставились на Ри с широко открытыми глазами, а Сойер просто откинулся на спинку стула. «Вы сказали, что принимаются все варианты», — добавила Ри, глядя строго перед собой. «Серенгейл смогла бы избавиться от большей части виверн противника, включая их заклинателя молний, если бы на подлете ударила молнией в тучу, где они скрывались. Разумеется, при условии, что противник бы не знал о присутствии Вайлет». «А если бы знал? Не забывайте, кто-то сообщил им о поставке кинжалов». Ри сглотнула и задышала чаще. «Делай свою работу. Это же лишь гипотетически». Рианон выпрямилась. «Тогда Серенгейл должна быть лучше своей противницы». А я не была лучше. Весь остаток часа я провела, размышляя о различных тактиках, которые могла бы использовать, чтобы уравнять шансы между мной и Теофанией. В конце я осталась с пустыми руками, за исключением одного факта. Я была нужна ей живой. Инструктаж закончился, и у нас оставалось 2 драгоценных часа до следующего занятия. Ридок решил воспользоваться этим временем, чтобы уговорить меня, Ри и Сойера спуститься в архивы. Хотя Сойера не нужно было сильно уговаривать. «Мы что, не можем подождать пару дней?» — прошептала я Ридоку, пока мы шли по туннелю мимо лестницы в комнату для допросов. Ри и Сойер были слишком увлечены спором по поводу отправки меня на фронт, чтобы обратить внимание. «Нет, не можем. Однажды на инструктаже расскажут, как воинители уничтожили Корден, но тебя уже не будет в живых, потому что тебя убьют, чтобы остановить его». «Зачем тогда нужен инструктаж, если у тебя уже есть ответ?» Я фальшиво улыбнулась. «Битва за Базгиат была уникальна. Мы защищали школу, и мы не пускали в бой первокурсников по той же причине, по которой сейчас нельзя пустить Вайлет. Они не были готовы». «Прекрати. Это же ее работа как командира отряда. Видеть во мне ценный актив, а не просто друга». Я все еще думаю, что это бред. Пробормотал Сойер, пока мы проходили мимо дежурного писца у дверей архивов. Это война. Я вот считаю бредом то, что ты даже не думаешь вернуться в небо. Напомнила ему Рианон, когда мы подошли к столу выдачи книг. Мы с Ридоком обменялись взглядами из категории «твою ж мать». «Я не могу. Только не с этой штукой. Она еще не готова», — шепотом ответил Сойер, постучав тростью по протезу. «Нам даже не нужно было звать Есинию. Кто-то из сидящих за своими идеально выровненными столами писцов метнулся за ней в тот же миг, как только нас увидел». «Так может попросить Слизага...» «Слизаг не Тейрн. Я не собираюсь просить его делать для меня исключение. Тем более, что он рисковал повторной связью». Несколько писцов подняли головы, но быстро отвели взгляды. «Ты собираешься провести остаток дней, общаясь с ветеранами? Ты по-прежнему всадник, Сойер!» «Давайте-ка на время закроем тему». Лицо Сойера вспыхнуло. «При всем уважении, ты понятия не имеешь, каково это, Ри». Я наклонилась к Рианон ровно настолько, чтобы привлечь ее внимание. Затем слегка покачала головой. «Смена темы». Ри поджала губы и вздохнула. «Что происходит между тобой и Риерсоном? Ты даже не улыбнулась, когда увидела его во время инструктажа». «Он опять хандрит». «Самое подходящее слово для него», — заметил Ридок, прижимая слегка отклеившийся краешек своей ледяной нашивки. Откуда-то из задней части архивов появилась Есиния. В руках она держала перевязанный бечевкой сверток. Она быстро направилась в нашу сторону, немедленно одарила Сойера улыбкой, положила сверток на стол и толкнула в мою сторону. «Привет», — знаками показал Сойер, и будь я проклята, если его ухмылка не заставила мои губы расплыться в улыбке. «Привет», — жестами показала Есиния, затем повернулась ко всем нам. «Ваши отчеты было очень весело читать, но хорошо, что вы заглянули ко мне, чтобы рассказать о своем путешествии лично». Она встретилась со мной взглядом. «Курьер доставил это сегодня утром, а я успела перехватить до того, как Аэтос ее вскрыл. Он всю твою почту проверяет». «Спасибо тебе», — поблагодарила я и взяла сверток в руки. Он был слишком мягким и податливым, чтобы внутри оказалась книга, а на бирке с моим именем и квадрантом был указан отправитель — швея из Шантары. Странно. «Нам нужно какое-то уединенное место», — знаками показал Ридок. Ри нахмурилась. «Что происходит?» «Пожалуйста». Есиния кивнула и увела нас в одну из уединенных, лишенных окон учебных комнат архивов. Мы с Сойером вошли внутрь первыми, остальные последовали за нами. «Я знаю, что Слизок не Тейрн», — прошептала я ему на ухо, направляясь к столу в центре комнаты. «И я знаю, как сложно делать что-то иначе, особенно в окружении, которое требует совершенства и однообразия». «Окружение, которое создает совершенство и однообразие», — ответил Сойер, покосившись через стол на Ри, которая вновь пыталась выведать у Ридока, зачем он нас собрал. «О, теперь я поняла. Для меня летать иначе определенно того стоит. Но вот попросить ли Слизага о помощи — это вопрос, на который только ты можешь дать ответ». Еле слышно пробормотала я, пока мы усаживались. «Думаю, я смогу удержаться в седле. По большей части там нужно работать бедрами. Меня пугает перспектива подъема на дракона». «Я могу как-то тебе помочь». Есиния выглянула наружу, словно бы проверяя, не следит ли кто за нами. Затем закрыла дверь. Сойер покачал головой. «Я работал над разбегом и внес в протез кое-какие корректировки для подъема. Мне просто нужно сделать все правильно, убедиться, что он работает как нужно, прежде чем я позволю себе надежду». Он покосился на Ри. «Ты никогда не сможешь ее разочаровать», — поспешно выдохнула я, пока Есиния поворачивалась к нам. «Нашу подругу? Никогда. Нашего командира отряда?» Сойер скорчил гримасу. «Вас не должно здесь быть, так что давайте побыстрее разберемся с этим, пока вас отсюда не вышвырнули», — знаками показала Есиния. Ридок откинулся на спинку стула и уставился на меня. «Что происходит?» поинтересовалась Ри, переводя взгляд с меня на него и обратно. «Скажи им, или я скажу». Я вздохнула. Нет никакого смысла нервничать. Я или доверяла моим друзьям, или нет. Ксейден медленно превращается в воинителя. У Ри округлились глаза. Она подалась вперед. «Рассказывай». «Мне кажется, я запала на тебя еще той ночью, когда сидела на дереве и увидела тебя с отступниками. Но по-настоящему все началось в тот день, когда ты подарил мне седло для Тейрна. Ты назовешь это корыстным интересом, но правда в том, что ты гораздо добрее, чем предпочитаешь выглядеть в глазах большинства людей. Может, даже добрее, чем ты сам осознаешь». Из переписки кадета Вайлет Соренгейл и его светлости лейтенанта Ксейдена Риерсона, 16-го герцога Тирендора. Я висела в воздухе. Невидимая рука держала меня за горло. В отдалении сверкали молнии. В моих венах пульсировал страх, но чем сильнее я боролась, тем крепче сжималась хватка на моем горле и тем тяжелее становилось дышать. «Прекрати бороться. Перестань противиться мне». «Ты мертв! Это все нереально!» — мысленно произнесла я, когда губы отказались преобразовать мои мысли в слова. «Это был всего лишь кошмар. Очень реалистичный, жуткий кошмар!» Силы оставили меня, и я рухнула перед воинителем на колени, больно ударившись и захлебнувшись раскаленным воздухом. Где-то закричала Андарна криком, полным ярости и боли, и я резко повернула голову к буре. Язык синего пламени лизал склон холма, дотягиваясь до крепостных стен Дрейтуса и пожирая оказавшихся на его пути мирных жителей. «Сколько эмоций! Но не беспокойся, со временем они угаснут», — цокнул языком мудрец, присаживаясь передо мной. «Да пошел ты!» Я рванулась было вперед, но невидимая сила вновь опустила меня на колени. «Я позволю тебе помочь ей в этот раз», — произнес мудрец, закатывая рукава мантии и обнажая загорелые руки. «Просто покорись мне, приди ко мне, прими свое предназначение, и ты обретешь свободу, о которой не смела и мечтать». «А если нет?» «Тогда ты узнаешь, что у меня есть способы заставить тебя повиноваться». Мудрец достал из своих одежд меч, и следующая вспышка молнии отразилась в украшающих верхушку рукояти изумрудах. Мои серебряные волосы развевал ветер, а меч Тирендора устремился к моей груди. «Просыпайся!» Я попыталась закричать, но тело отказывалось подчиняться. Я распахнула глаза и резко вскинула потные руки. Снаружи сверкнула молния. Мое сердце бешено колотилось. Я откинула одеяло и провела пальцами по животу. «Ну, разумеется, никакого пореза нет, дурочка. Это всего лишь долбанный сон. Очень реалистичный, но все-таки сон». Я встала с кровати, обхватила себя руками и подошла к окну. Дождь заливал стекло потоками воды, скрывая вид через овраг в сторону главного здания. Тейрн и Андарна спали, но я чувствовала какой-то сигнал по каналу, связывавшему меня с Ксейденом. Его щиты были опущены, но между нами встал туманный барьер сна. Медленно вдыхая воздух через нос и выдыхая через рот, я досчитала до 20, и мое сердце постепенно успокоилось. Мудрец был мертв, но она была жива. Теофания была жива, и она была очень реальной угрозой. И если она могла добраться до меня в Базгиате, то могла достать и моих друзей. Моих друзей, вполне обоснованно разочарованных тем, что я утаила от них очередной секрет. Хвала богам, они понимали, что Ксейден не враг, что он по-прежнему сражается на нашей стороне. Сколько оставалось времени, прежде чем Теофания придет за Ксейденом? Мое горло снова сжалось, но на этот раз дышать мешал мой собственный страх. как сражаться с темным заклинателем, который десятилетиями совершенствовался в управлении печатью. А мне для контроля по-прежнему требовался проводник. Был конец марта. С того момента, как я обрела свои силы, едва ли год прошел. Последний день марта. Я покосилась на сверток, который мне вчера принесла Есиния. Он лежал прямо там, где я его оставила. Один уголок был надорван. Из упаковки выглядывали написанная от руки записка и ночная рубашка с халатом из изысканного доверельского шелка. «Для тех ночей, что я не могу провести рядом с тобой, К. Мою грудь сдавило. Прямо как в тот момент, когда я развернула сверток. Ксейден каким-то образом заметил, как я разглядывала ткани на Деверелле, затем купил отрез шелка и сделал заказ, чтобы его успели выполнить, прежде чем мы улетим к другим островам. «Я люблю тебя», — прошептала я по связи, затем наклонилась и прижалась лбом к холодному стеклу, надеясь, что это ощущение поможет окончательно успокоиться. «Прекрати хандрить». Пожалуй, пора мне было воспользоваться одним из его собственных приемчиков. Я потянулась за ручкой и бумагой. «Как вы должны помнить, цель этого маневра — как можно меньше времени провести на земле», — наставлял нас Каори, стоя рядом с Ксейденом. Его голос разносился по всему летному полю, а все всадники нашей секции сидели в седлах, словно мы находились в строю, в основном. Сойер стоял между лапами Слизага в двух рядах позади нас. А Тейрн, вместо того, чтобы находиться позади Фейга, где ему и полагалось быть, стоял рядом с ней. Крылья обоих драконов были сложены, чтобы не мешать друг другу. «Я именно там, где и должен быть». «Жаль, что ты не Грифон. Тогда мы могли бы пересидеть это упражнение на земле». «Жаль, что я не решил пересидеть молодьбу 2 года назад». Уголки моего рта приподнялись в улыбке. «Уверена, что не хочешь к нам присоединиться?» — спросила я Андарну. «Какой в этом смысл, если я не могу тебя нести?» — огрызнулась она и заблокировала связь. Просто потрясающе. Мое сердце рухнуло, еще ниже, чем обычно. Я снова надавила слишком сильно. Или, может быть, слишком слабо? Тейрн вздохнул, словно дряхлый дед. «В этом новом типе боевых действий как никогда важно, чтобы мы проводили на земле как можно меньше времени. Однако будут моменты, когда вы не сможете выполнить задание, сидя в седле. Вы должны быть готовы осуществить приземление в прыжке, одолеть противника в рукопашной, а затем взмыть в небо в позе, которую мы называем «боевой ездок», в случае, если вы потерпели неудачу, либо противник превосходит вас числом. Будучи на земле, вы подвергаете опасности не только себя, но и своего дракона, если он решит не взлетать без вас». Каори вскинул руку и сотворил проекцию. В дальнем правом конце летного поля возникла закутанная в робу фигура. «Профессор Риерсон?» Проклятье. Я, в отличие от остальных своих однокурсников, так и не освоила приземление в прыжке, не говоря уже об этом боевом ездоке, что бы он ни означал. «Итак, первое упражнение. Вы действуете в одиночку. Печать вашего противника неизвестна. Как только вы покажете, что освоили маневр, мы разобьемся на команды. Первокурсники, от вас мы хотим лишь, чтобы вы обкатали тактику и смогли попрактиковаться в ней во время ротации в Аретию. Не переживайте насчет чар. Я знаю, не всем это по силам». Ксейден обвел собравшихся взглядом, и я не могла не заметить темные круги у него под глазами. Может, он и спал по ночам, но вряд ли хорошо. И меня бесило, что я ничего не могу с этим поделать. «Сегодня летное поле — ваша бойцовская яма». Он нашел меня взглядом. «Постарайтесь его не спалить». Ха, очень смешно. «С тобой никогда не знаешь, что будет», — соизволил ответить Ксейден, приятно меня удивив. Первым пошел Боди. Он справился с приземлением в прыжке так, словно это была часть его ежедневной рутины. воспользовался инерцией, чтобы сократить расстояние до проекции, вскинул левую руку, взмахнул мечом правой и обезглавил мишень. Квер заложил лихой вираж, чтобы вернуться к Боди, но он получился слишком крутым, и зеленый мечехвост снес хвостом небольшую кучку булыжников вверх по склону. Боди бросился бежать прочь от проекции. Квер зашел на второй круг, снизил скорость и вытянул левую переднюю лапу. Эти двое шли параллельным курсом время, достаточное лишь для того, чтобы Боди запрыгнул ему на коготь. Дракон тут же принялся набирать скорость и высоту, а Боди уже в полете забрался в седло. «Твою мать! Нам хана! Я не смогу!» Это даже не сомнение в собственных возможностях. Это железобетонный факт. «Сможешь. Просто это не будет выглядеть так изящно». «Ну да, потому что я буду лежать на взлетном поле лицом в грязи. Иногда я забываю, насколько идеален бывает Боди во всем, что он делает», — сообщила я Ксейдену. Никто не вспомнил о нем во время вчерашнего инструктажа, а ведь его имя должно было прийти на ум первым. Может, противодействие печатям не самый лучший прием при нападении, но будь я проклята, если он не идеален при обороне. «Он мой двоюродный брат. Разумеется, он совершенен», — ответил Ксейден, встретившись со мной взглядом. «Совсем такой же, как ты, но без этого высокомерия. Может, я запала не на того?» Я склонила голову на бок. «Мне бы не хотелось убивать своего последнего уцелевшего родственника». Ксейден тоже склонил голову, отзеркаливая мой жест, затем выпрямился. И сегодня, а также в будущем, я решила не напоминать, что у него есть еще два сводных брата. «Вот так это и делается. В этом сценарии у маленьких драконов есть преимущество. Маневренность. Вот ключ к успеху. Так что окажите себе услугу и обговорите со своим драконом детали подхода до того, как подойдет ваша очередь. У нас в Базгиате всего один всадник, способный восстанавливать». И я скорее предпочту слетать в Аретию, чем позволю Нолану прикоснуться ко мне. «Может, нам лучше еще потренироваться и попробовать через месяц в Аретии?» «Может, ты просто не будешь ничего себе ломать?» Очень помог. Далее настала очередь первого отряда. Два первых маневра оказались успешными. Третий кадет сломал при приземлении ногу. «Ох!» — выдохнула Ри сквозь зубы и покосилась на меня. «Ты в порядке?» — спросила она, пока первокурсник ковылял прочь, опираясь на плечи товарищей. «Я никогда не буду в полном порядке, чтобы это провернуть, но все равно это сделаю». «Звучит как план». Она кивнула, затем прищурилась, разглядывая что-то на другом конце поля. Проследив за ее взглядом, я увидела Ксейдена и покачала головой. «Не надо». Я не могла сказать больше в открытую, но Ри прекрасно меня поняла. «Трудно удержаться, но я стараюсь», — признала она, даже не попробовав извиниться. «Я знаю. Спасибо». Я поправила свой новый седельный ремень и взмолилась, чтобы стежки, которые я закончила делать сегодня утром, выдержали. Вместо того, чтобы просто прижимать бедра к сиденью, этот ремень обхватывал мою талию и застегивался спереди на три разных крепления, которые я могла затянуть или ослабить, в зависимости от того, сколько маневренности мне требовалось. Второкурсник идеально выполнил приземление в прыжке, но промахнулся во время прыжка обратно на коготь своей красной утренней звезды и рухнул лицом в грязь. Я вздрогнула. Мое внимание привлекло какое-то движение, и, взглянув на вершину холма за спиной Ксейдена, я обнаружила Андарну. Она сидела на выступе в 50 футах над головой Ксейдена, и ее чешуя была такого же черного цвета, что и у Тейрна. «Передумала?» — спросила я, вложив в вопрос, как мне показалось, должную долю одобрения. «Нет». Она уверенно взмыла в воздух, стремительно перемахнула гребень и исчезла по ту сторону хребта. «Твою мать!» Я разочарованно вздохнула. Я ничего не могла сказать или сделать правильно, чтобы ей помочь. «Она привыкает». Я взглянула на поле и заметила, что Ксейден наблюдает за мной. «Опять то же самое». Первый отряд закончил упражнение с 5 успешными маневрами. 4 неудачными попытками приземления и 2 неудачными взлетами. Итого 3 сломанные ноги и 1 разбитый нос. В бою с такими результатами нас ничего хорошего не ждет. Будем надеяться, что у нас будет время отточить навыки. Это был самый обнадеживающий комментарий, какой я только смогла придумать. Ты командир отряда, так что покажи пример. Удачи! Не умри там! Я ободряюще улыбнулась. Спасибо! Ри попыталась сдержать ответную улыбку, затем гордо выпятила грудь. Я принесу славу нашему отряду! Ты уж постарайся! Фейги шагнула вперед и взмыла в воздух, как только Тейрон отступил немного в сторону и перестал ей мешать. Ксейден посмотрел в мою сторону, и на какой-то миг его маска дала трещину. Я увидела на его лице тоску, от которой у меня сжалось сердце. «Ты хотя бы спишь?» «Я сплю лучше, когда ты рядом со мной». «Ты знаешь, где моя кровать? Профессор или нет, я не сомневаюсь, что ты сумеешь прокрасться внутрь». Я провела рукой по карману летной куртки, лишний раз удостоверившись, что мой маленький сверток надежно спрятан. «Если только ты все еще не хандришь». «Прямо сейчас это занятие отнимает все мое время». «Твое расписание позволяет хотя бы немного отдохнуть после занятий?» Он кивнул. Показалась Фейга. Пока она снижалась, Рианон выбралась из седла, опустилась на переднюю лапу драконицы, а затем выполнила идеальное приземление в прыжке. Она вскинула руку, в которой появился меч. Проекция всколыхнулась, когда лезвие прошло сквозь нее. Фейга пошла на обратный заход, и Ри устремилась в обратную сторону. Я не смогла удержать ухмылку. Ри не промахнулась с прыжком. Проклятье, а она была хороша. Тейрон терпеливо ждал, пока свои упражнения выполняли Имаджен и Квин. А затем, когда Ридок приземлился с особо эффектным сальто, вывалил на меня целую охапку приказов. Вырвавшееся из руки Ридока ледяное лезвие пробило проекцию, после чего он повернулся, отвесил кадетам театральный поклон и только после этого припустил за Атрумом. На мгновение мне показалось, что Ридок не справится, но он сумел вскочить на коготь Атрума, и они улетели прочь. «Ты действительно считаешь, что это сработает?» — поинтересовалась я, опуская летные очки. Тейрон присел, готовясь к взлету. «Я считаю, что это единственный способ выполнить упражнение, не сломав себе шею. Жди до последнего, чтобы не опозорить нас». Мощно ударив крыльями, он взмыл в воздух, и земля исчезла внизу. «Умеешь ты подбодрить?» Тейрон набирал высоту, и я поменяла положение в седле, когда он резко повернул влево над вершиной каньона. Мы начали пикирование к цели, и мое сердце бешено заколотилось. Я одной рукой схватилась за ремень, а другой потянулась к пряжке седла. «Рано еще!» «Я просто готовлюсь!» Я распахнула двери своей библиотеки и позволила его силе наполнить меня, концентрируя энергию в центре груди по мере того, как стены каньона быстро вздымались вокруг нас. «Отстегивайся!» Стены каньона расплывались в цветные пятна по бокам от меня, но я, не сводя взгляда с цели, расстегнула ремень, удерживающий меня в седле. «Спускайся!» Держа ремень в правой руке, я встала и едва не сорвалась от порыва ветра, пока Тейрон заходил прямо на цель, а не опускался чуть поодаль, как все остальные. «Что ты делаешь?» «Извини, любимый, я сейчас немного занята!» ответила я и опустила щиты. Земля приближалась с ужасающей скоростью, и мое сердце едва не выскакивало из груди. «Сейчас!» Я отпустила ремень, пробежала по его плечу и прыгнула. На какой-то головокружительный удар сердца я оказалась в воздухе. Свист ветра в ушах, барабанный бой в моей груди и удары крыльев полностью заглушили все остальные звуки. Я падала к летному полю, и желудок подступил к горлу. Копящаяся во мне сила никак не могла замедлить мое падение, но я раскинула руки в стороны, словно у меня был какой-то шанс, и напрягла каждый мускул в теле. Когти обхватили мои плечи и слегка сжались, удерживая меня на месте. Взвыл ветер, и скорость резко спала, когда Тейрн затормозил мое падение в паре футов над землей, после чего медленно выпустил меня. Затем он разок взмахнул крыльями, и я едва успела согнуть колени перед приземлением. Болезненная волна ударила по моим конечностям и позвоночнику и отдалась вспышкой внутри головы, когда я приземлилась в двух шагах от цели. Охренеть. Я не умерла. Быстрее! Рявкнул Тейрн, еще раз взмахнув крыльями. Я сфокусировалась на проекции, вскинула правую руку и выпустила накопленную энергию. Затем я направила пальцы вниз, вытягивая энергию из небес. Ударила молния, такая яркая, что я на мгновение ослепла, и немедленно послышался удар грома, эхом отразившийся от стен каньона. Когда я вновь смогла видеть, на летном поле прямо под проекцией красовалась опаленная отметина. «Да!» Я вскинула руки, и когти обхватили меня за туловище. Надежно зафиксировав меня в правой передней лапе, Тейрн продолжил взлет. Желудок скрутило, когда я слишком близко увидела приближающуюся ко мне верхушку холма. Мы уже пролетели над ней, и теперь нас окружал один лишь воздух. Тейрн поднялся еще на сотню футов, чтобы обеспечить нам пространство, и я порадовалась, что по моим жилам продолжал курсировать адреналин, поскольку мы еще не закончили. Сейчас! Его тело приняло вертикальное положение, после чего Тейрн подбросил меня вверх. Я словно снова оказалась на первом курсе, только на этот раз мы проделали этот трюк намеренно. Я летела вверх, пока Тейрн опускался ниже, и я изо всех сил старалась не смотреть вниз, потому что внизу меня поджидала смерть. Все дело было в доверии. Я поднялась над его плечом, и он расправил крылья. Мои ноги соприкоснулись с чешуей, и я схватилась за основание ближайшего шипа, стараясь не касаться острых граней, и Тейрн рванул вперед. «Полагаю, до седла сама добраться сможешь», — с ноткой гордости в голосе сказал он, выравниваясь над летным полем. «Я справлюсь». Я добралась до седла, устроилась в нем, схватила обе части ремня и пристегнулась. Мы сделали это. Когда мы приземлились и заняли свое место в строю, мое сердце все еще яростно стучало где-то в горле. «Это было необычно». Тейрн глухо зарычал. «И это сработало?» «Это сработало», — согласился Ксейден, и в его глазах плясало веселье. «Проклятие, как же я тебя люблю!» «А как ты можешь не любить меня?» Я даже не пыталась скрыть улыбку. Судя по его виду, Каори собирался поспорить, но затем сдался и жестом велел отрядам продолжать. Бейлор ободрал колено при приземлении, а Валин сломала ключицу. Слоун завершила упражнение с грацией, напомнившей мне Лема, но даже не попыталась сделать вид, что пользуется печатью. Линкс вернулся с заляпанным грязью лицом и сломанным носом. Арик, даже не вспотев, приземлился в шести шагах от проекции, но вместо того, чтобы броситься к цели, повернулся к Сейдену и Каори и швырнул в них боевой топор. Мое сердце замерло. Аксейден даже бровью не повел. Топор прокрутился в воздухе, лезвие воткнулось в грязь в каком-то футе от Каори, и проекция исчезла. «Думаю, он победил». Ксейден коротко кивнул, после чего Аарик отступил, бросился за Молвиком и запрыгнул ему на лапу. «Определенно победил». После того, как маневры подошли к концу, все драконы взмыли в воздух. Я задержалась, чтобы остаться наедине с Ксейденом, даже после нескольких укоризненных взглядов от однокурсников. Судя по виду подошедшего Каори, он хотел что-то сказать, но затем его внимание привлек приземлившийся чуть поодаль красный мечехвост. Так что профессор набычился и направился к дракону, оставив меня наедине с Ксейденом на дальнем конце летного поля. «На это было просто жутко смотреть. И просто великолепно». Ксейден не сводил с меня глаз. «Я испытываю к тебе такие чувства каждый день». Я улыбнулась, сунула руку в карман летной куртки и достала маленький сверток и письмо. «Я тебе кое-что купила. Подарок на сейчас, письмо на потом». «Тебе не стоило». Он нахмурился, но взял и то, и другое, и сунул письмо в карман. «Разверни». Мое сердце трепетало. Я надеялась, что сделала правильный выбор, поскольку было еще слишком рано приносить что-то хотя бы отдаленно напоминающее торт. Ксейден развернул упаковку и уставился на черный браслет. «Это оникс», — пояснила я, пока он изучал застежку и плоский прямоугольный камешек в металлической оправе. «А это частичка башни дома Риерсонов». Ксейден поднял на меня глаза и сжал подарок в кулаке. «Ты говорил, что ее надо бы починить. Так вот, этот камешек от одного из сломанных зубцов. Я попросила Бреннана сделать для тебя браслет со вставкой. Когда ситуация станет совсем дерьмовой, я надеюсь, ты сможешь взглянуть на браслет и представить, как мы с тобой сидим на крыше дома Риерсонов, когда все это закончится. Это то видение, за которое я буду цепляться. Мы с тобой держимся за руки и глядим на город». Я подошла к нему вплотную, взяла из его руки браслет и застегнула у него на запястье. Хвала богам, в самый раз. Мне пришлось угадывать размер. Ксейден обхватил мое лицо ладонями и поцеловал. Это было мягко, нежно, идеально. Спасибо. С днем рождения. Я люблю тебя. Он вскинул голову, и его руки с печалью и лаской соскользнули с моих щек. Но мне станет только хуже. Тебе действительно стоит бежать куда подальше от меня. Ага, хандрить он не закончил. Сообщение получено. Найди меня, когда ты будешь готов принять тот факт, что я не сбегу. Никогда. Я медленно отступила от него. Он взглянул мне в глаза и глубоко вздохнул. 47 дней. Столько прошло с тех пор, как я взял силу из кусочка сплава на Доверелле. Это дольше того месяца, о котором ты ныл до того, как мы вернулись домой. Недостаточно долго. Его глаза были полны решимости, и в моей груди вспыхнула надежда. Ты определил какой-то срок, прежде чем почувствуешь контроль? Контроль, скорее всего, просто отсрочит неизбежное. Но у меня есть кое-что, что может свидетельствовать о стабильности. Поделишься? Он покачал головой. Не хочу прерывать ваше занятие. Мы оба повернулись и увидели, что Каори уже ушел, а к нам с набитым рюкзаком шагал Феликс. Я даже поморгала, чтобы убедиться, что он мне не померещился. Мне показалось, или ты говорил, что не покинешь Аретию? Феликс почесал серебристое облачко своей бороды. «Я ненавижу Базгиат, но умирать я не люблю еще больше». Он достал из кармана летной куртки перевязанную пачку писем и передал их к Сейдену. «Это вам, ваша светлость». «Новости из Аретии?» поинтересовался Ксейден, забирая послание. «Провинциальные дела». А вчера сквозь чары прошли две виверны. Мои внутренности свернулись в клубок. Как далеко они забрались на этот раз? Я невольно дернулась. Это был не первый раз. Феликс приподнял серебряные брови. Около часа лету, прежде чем они вписались в склон горы. Это примерно на 10 минут дальше... Чем на прошлой неделе. Закончил Ксейден... И я начала понимать, откуда у него круги под глазами. Чары слабеют. Они разваливаются. И поскольку до меня дошло, что вы не позволите Карру наставлять вас, полагаю, нам лучше вернуться к работе. Он повернулся ко мне с таким видом, что у меня тут же заныли руки. Я все равно через месяц прилетела бы в Аретию. Вам не нужно было мотаться сюда. Меня терзало чувство вины. «Будь у нас этот месяц, я бы подождал». Ох. «Когда все это закончится, мы должны взять самый большой отпуск, какой нам только дадут, и провести его весь в Аретии. Так мы сможем понять, какой может быть наша жизнь без ежедневной угрозы смерти». Днями ты можешь править провинцией, которую ты так любишь, а по ночам ложиться в постель со мной. Ну или я всегда могу присоединиться к тебе в палатах ассамблеи. Ты проделал великолепную работу на том троне. Из переписки кадета Вайлет Соренгейл и его светлости лейтенанта Ксейдена Риерсона, 16-го герцога Тирендора. Три недели спустя я едва могла двигать руками, когда наш отряд возвращался со спарринга печатями. Боги, как же я ненавидела профессора Карра. Все мышцы в моем теле болели, а между лопатками образовался узел из-за работы, которую заставлял меня выполнять Феликс. Каждую секунду, что я не тратила на учебу, сон и занятия самаджен, Феликс заставлял меня проводить на вершине горы, тренируя мою способность управлять молниями. Но пока моя меткость улучшалась, а сила ударов увеличивалась, весь остальной мир, казалось, катился в пропасть. Мы с Ксейденом каждую ночь общались через нашу связь, но он продолжал хандрить и отказывался проводить со мной время лично. Западный фронт продолжал отступать. Темные заклинатели продвигались к Дрейтусу со скоростью, которая заставляла меня покрываться холодным потом всякий раз, как вывешивали новый список погибших. Такими темпами воинители должны были достичь городских стен за считанные недели. Ну, или они могли сменить тактику и просто долететь прямиком до города. Когда Ксейдена вызвали в Тирендор, весь квадрант был прекрасно осведомлен, что у нас проблемы. И этот колодец беспокойства только углублялся с каждым днем его отсутствия. Теперь, когда с его отлета прошло больше 10 дней, у меня накопилась стопка писем для него, а Тейрн стал невыносим. С ним было невозможно находиться рядом. Ну, а Андарна... Ее попросту не было рядом. Интересно, сколько времени я должна выждать, прежде чем отправиться в долину и потребовать, чтобы она поговорила со мной? «Сегодня ты отлично потрудилась», — прервала Имаджен мои суетливые мысли. Арик и Линкс вошли в главное здание кампуса из квадранта пехотинцев прямо перед нами. Неприятные охранники Аарика, как обычно, следовали за нами по пятам. «Хотя во время последнего поединка мне и показалось, что Ридок может взять над тобой верх». «Наконец-то я начал соответствовать стандартам Имаджен», — воскликнул Ридок, пропуская нас в дверь. «Только не вздумай зазнаваться». «О, он обязательно зазнается», — ответила Ри с улыбкой, которая, однако, не затронула ее глаз. Никто из нас, включая Есинию, не нашел ничего, что могло бы помочь Ксейдену. А меня бесило, что теперь все они были обременены правдой. Учитывая статус Ксейдена, отступление Западного фронта к Дрейтусу и растущее негодование в рядах аретийских всадников и наварцев по поводу закрытых границ, весь Базгиат напоминал лук с туго натянутой тетивой, только и ждущий приказа «пли». А мы были стрелами. «Жаль, что сегодня занятие ведет Кар», — проговорил Сойер, идущий с Ридоком за нами следом. Вот уже пару недель он не пользовался тростью, но никто из нас не подталкивал его к следующему шагу. «Эй, Кардула, ты заперла Тевиса в своей спальне или что?» Имаджен напряглась. Судя по ее виду, она всерьез просчитывала, во что ей обойдется убийство. «Не стоит». Я покачала головой, затем обернулась к Ридоку. Он все еще в Дрейтусе. «О, когда вы с Квин туда возвращаетесь?» Тот факт, что третьекурсники занимали позиции в глубинке, стал такой обыденностью, что их там собрался почти целый класс. Мы приближались к большому залу, из которого слышались голоса. «Мы проведем с вами всю ротацию в Аретии, так что ты застрял с нами на неделе». Взгляд Имаджен скользнул в мою сторону. «Никаких послаблений в твоих тренировках. Сегодня ночью тебя ждет спортзал». «О, отлично! А я-то уже начала гадать, когда у меня снова все заболит. Мы все еще отправляемся в Аретию послезавтра?» — поинтересовалась я у Ри. «Выдвигаемся в 5 утра». Рианун кивнула, после чего обратилась к Сойеру. «Ты уже принял решение?» «Работаю над этим». «Отлично». Ри взглянула на меня. «И, как я понимаю, Каори, Жеро и Панчик отправятся с нами в качестве командиров». «Эти трое? Не Ксейден?» Мои брови взмыли вверх. «С Феликсом все понятно, а Каори – один из моих любимых профессоров, но я подозревала, что он вызвался сопровождать нашу группу в надежде увидеть Андарну, а она была не настроена показываться на глаза. Может, Ксейден уже был там?» По крайней мере, ради Тейрна из Гаэль. Мне жаль. Знаю, ты надеялась, что это вы будет... Вы подчинитесь принятому решению. Арик наклонил голову, прислушиваясь. Затем остановился прямо перед дверями, вынудив затормозить весь отряд. Ты чего? Арик схватил Линкса за грудки и оттащил назад, столкнувшись с Сойером. В тот же миг дверь распахнулась, и наружу вылетел герцог Колдира. Он плюхнулся на задницу прямо посреди ковра, запутавшись в своем расфуфыренном плаще. «Твою ж мать!» Мои глаза округлились. «Повтори еще раз!» Велел показавшийся в проеме Левелин. «А он что здесь забыл?» Стоявшие на страже пехотинцы сошли было со своих мест, но Колдир отмахнулся от них и поднялся на ноги, проводя руками по лицу и светлой бороде. «Желание одной провинции не может и не должно перевешивать благо для всего королевства!» «Точно! Левелин же занимает место Ксейдена в Синариуме на время его отсутствия. Но обычно они заседали в Колдире. Они что, прибыли сюда на военный совет?» «Я не намерен служить королевству, которое оставляет гражданских умирать!» «Впустите их, и не останется никакого королевства, которому можно служить!» Колдир вздернул подбородок. «Мы уже ослабили наши аванпосты, лишив их всего сплава, кроме жизненно необходимого. И посмотрите, к чему это привело в Суневе! Мы послали всадников, потеряли всадников! Что еще вы хотите, чтобы мы сделали? Уморили голодом гражданских, когда население увеличится в два раза?» «Ты просто надменный, избалованный мальчишка, который ни дня в своей жизни не страдал!» В дверном проеме показался Ксейден, и мое сердце остановилось. Его взгляд метнулся ко мне, словно стрелка компаса, почуявшая север. «Он здесь!» Я упивалась его видом, но затем сглотнула. С трудом. Янтарь в глазах Ксейдена казался ярче, а не тусклее. Новая, острая боль заныла у меня в груди. Он что, снова черпал энергию напрямую из земли? Или мы дожили до дня номер 66? «Обсуждение закончено», — произнес Ксейден, отводя от меня взгляд и проходя мимо Левелина по пути к Колдиру. «Вы были проинформированы из вежливости. Хотите, говорите Синариуму, хотите нет. Мне в любом случае насрать». «Вы не можете». Колдир продолжал отступать до тех пор, пока не уперся спиной в висящий на стене щит. «И все же именно так я и поступлю». Ксейден остановился в нескольких шагах от Колдира, и все же вокруг его ног заклубились тени и начали расползаться по залу. Колдир заметил тени и покосился на один из висевших на стене щитов, словно раздумывая, не воспользоваться ли им. «Нам волноваться?» Я увидела в глазах Ксейдена гнев и покачала головой. Он был в ярости, но оставался собой. И тем не менее, просто на всякий случай, я присмотрелась к теням, отметив самую черную. «Я запрещаю!» В сопровождении двух охранников в коридор вышел Холланд. «Он тоже здесь?» «Ох, плохо дело!» «Да мне насрать!» Ксейден повернулся, чтобы видеть сразу обоих мужчин. И бум, внезапно шоу началось. «Ставлю на Риарсона». Холланд посмотрел в нашу сторону, перевел взгляд с меня на Аарика, затем напрягся, заметив остальной отряд. «Этот разговор лучше продолжить наедине». «Этот разговор закончен». «Ох, он использовал голос командира крыла». «Ты не откроешь свои границы». Лицо Холланда покрылось пятнами. «Тирендор собирается принимать гражданских?» Мое сердце сжалось от ужаса и раздулось от любви одновременно. «Я люблю тебя». «Я буду поступать со своей провинцией так, как сочту нужным». Ксейден с опасным прищуром уставился на Холланда. «Даже если я начну очередную революцию?» «Особенно, если ты начнешь очередную революцию». «Твоей провинцией? Это мое королевство!» Холланд расправил плечи. «Да, ты первый в очереди на должность правителя очень большой территории. Но я правлю моей территорией сейчас. До атаки на Дрейтус остались считанные недели, и Тирендор откроет свои границы. Мы примем всех мирных жителей Парамиэля, которые изъявят желание пройти по перевалу Мидару. Ты действительно хочешь обречь 30 тысяч человек на смерть? У Дрейтуса остались недели? Поступили новые данные разведки? Мира. Я покачнулась, и Рианон подхватила меня под локоть. Ты ставишь благополучие их граждан превыше благополучия наших? Холланд сжал кулаки. Они не угрожают нашим жителям. Мы не находимся в ситуации «они или мы». Они не угрожают нашим чарам, не собираются нападать. Тебе не нужно оправдывать мое решение. Перебил его Ксейден, сосредоточив все свое внимание на Холланде. Мы открываем наши границы. Интересно, сохранится ли твоя хваленая самоуверенность, когда я введу войска в Тирендор? Он не посмеет. Все кадеты вокруг меня напряглись, включая Аарика. Тени почернели, и все эмоции схлынули из глаз Ксейдена, оставив только холодный, жестокий расчет. Он сделал всего один шаг в сторону Холланда. Ты принц, да. Но ты не единственный принц. Приводи свои войска в Тирендор, и Аарик неожиданно окажется первым в очереди на престол. Блять. Стражники обнажили мечи. «Уходи со льда!» Проорала я по связи, и во мне вспыхнула обжигающая сила. «Неразумно угрожать принцу, а, Кэм? Что думает по этому поводу мой младший брат?» Взгляд Холланда устремился в нашу сторону. «Я Аарик, и я на его стороне. Аритиец, не забыл? И если только Риарсон не собирается подписывать еще одно провинциальное обязательство, я полагаю, что тоже сейчас нахожусь под его командованием. Как и, наверное, треть твоих войск». Холланд стиснул челюсти раз, второй, затем гневно посмотрел на Ксейдена. «Тебя предупредили». «А тебя проинформировали», — ответил Ксейден тоном, который заставил меня испугаться за будущее Холланда. Холланд крутанулся на каблуках и пронесся мимо нас. Его охранники и Колдир следовали за ним по пятам. «Горжусь тобой. Пойду расскажу остальным». Левелин ткнул кулаком в плечо Ксейдена и направился обратно к залу. «Мы забираем гражданских?» Я проскользнула мимо Линкса и подошла к Ксейдену. «Вернись ко мне». Он наградил меня ледяным взглядом, и у меня кровь в жилах застыла. А затем он переменился. «Мы забираем гражданских». Ксейден кивнул. Его голос смягчился. Он дважды с силой моргнул, словно боролся с самим собой. А затем тени рассеялись, а лед в его взгляде растаял. Он вернулся. «Не то чтобы это им сильно поможет. Вчера Виверна пролетела полпути до Аретии, прежде чем сверзиться с неба. Еще дюжина. Ваша ротация еще должна пройти нормально. Но времени у нас не так много. Месяц в лучшем случае». «До этого гораздо меньше времени, чем предполагала Мира. Наш отряд может остаться в Аретии, чтобы...» «Мы все останемся». «Нет. Одно дело отправить кадетов в Аретию, когда город на приличном расстоянии от боевых действий. И совсем другое – оставить там, когда город превратится в передовую». «Но...» Я запнулась, когда позади меня начали расползаться тени, но в незнакомой мне манере. «Какого хрена?» Ксейден глянул мне за спину, и его глаза вспыхнули. «Но это невозможно!» Я развернулась, потянувшись за кинжалом, и ошарашенно замерла. Посреди коридора стоял Линкс. Он трясся всем телом, уставившись на клубящиеся вокруг его рук тени. Рианун подскочила к Линксу. «Все в порядке. Дыши. Просто...» «У тебя манифестировала печать», — закончил Ксейден, оказавшись прямо перед Линксом. «Не бойся. Тени тебя защищают. Страх, гнев. Что бы ты ни испытывал, успокой свои эмоции, и тени исчезнут». «Манифестируют? Тени? Я не могу». Линкс покачал головой, и тени продолжили подниматься по его рукам. «Можешь. Просто закрой глаза и подумай о месте, в котором ты чувствуешь себя в максимальной безопасности. Давай». Линкс крепко зажмурился. «Хорошо. А теперь дыши глубже и представь себя там. Покой. Счастье. Безопасность. Ксейден внимательно следил за тем, как тени начали исчезать. Линкс задышал ровно, и его руки вновь появились на свет. Отведи его к Кару. Немедленно. Велел Ксейден Рианон, и она кивнула. Отряд повел Линкса по коридору, но я осталась. От удивления мои ноги словно приклеились к полу. «Я не понимаю. Ты же теневой заклинатель нашего поколения». «Больше нет. Магия все знает». Плечи Ксейдена поникли. Он повернулся ко мне. На его лице появилось извиняющееся выражение, прежде чем он взял себя в руки. «Он принесет равновесие». По моей спине пробежал холодок. «Мне нужно идти». Аэтос попросил меня отказаться от профессорской ставки, так как мое отсутствие по делам провинции затянется. И в кои-то веки я с ним согласен. Особенно, когда своими глазами увидел, как обстоят дела. Меня вообще не должно тут быть. Он не имел в виду вернуться в свою комнату. Он имел в виду покинуть Базгиат с концами. Сердце сжало от паники. «Останься!» Я потянулась к нему, но он покачал головой и отступил на шаг. «Прошу!» Взмолилась я, прекрасно осознавая, что нас слышат стоящие на карауле солдаты. «Прошу тебя, останься со мной! Борись за будущее, которое ждет нас после того, как это все закончится! 66 дней! Не забыл?» Ксейтон не мог уйти. «Только не сейчас! Только не так! Только не тогда, когда любая надежда умерла в его глазах!» «Я нужен Левелину. Мельгран потребовал, чтобы мы увеличили добычу таладии для сплава. И это серьезно напрягает шахтеров. Они и так недовольны после того объявления об увеличении планов призыва. Терендор — это не только Аретия». Ксейдон посмотрел влево, в сторону ближайшего окна. «Я же тебе сказал, контроль лишь откладывает неизбежное. Возможно, стабильность — это надежда глупца». Левелин находился за пределами действия чар, разве что мы переместили туда 2 ящика кинжалов, о которых я не знала. Если он оставил чары в таком состоянии, тебе с этим должна помочь вся ассамблея. Я снова постаралась привлечь его внимание, чтобы он посмотрел на меня. Ты не имеешь права сдаться. Мне насрать, что у Линкса теперь проявились тени. Ты должен бороться. Если ты не в состоянии сделать это ради себя, тогда сделай ради меня. Он перевел взгляд на меня. Что будет со мной, если ты сдашься? Что будет с Тейрном и с Гаэль, если ты сдашься? Я сжала кулаки. Ксейден стиснул зубы. Военители получают еженедельные увольнительные? Я сделала шаг вперед и вскинула подбородок. Их связь переживет твое обращение, а наша? Мы с тобой связаны до конца жизни, Ксейден Риерсон. Мне нужно будет обратиться вместе с тобой? Разве это не единственный способ сохранить жизнь нашим драконам, если ты сдашься? Тысячи эмоций пронеслась по его лицу, а затем все они исчезли. Он оказался на льду. Мое сердце ушло в пятки. «Останься! Или встреться со мной в Аретии! Мужчина, которого я люблю, остался бы! Он боролся бы!» «Риерсон!» — окликнул его Левелин из дверного проема большого зала. «Люцерас хочет перекинуться словечком о добыче металла». «Тебе нужно принять то, что у меня уже есть. Мужчина, которого ты любишь, больше не принадлежит тебе полностью». Он прошел мимо Левелина в большой зал, унося мое сердце с собой. Пока горит огонь, и все горит внутри, ищу я путь к тебе, и не могу найти. Не задихает шторм и рвется из груди. Тут воин и дракон кричат, что мир не может без любви.